Глава 5. Пусть мне и не стоит привлекать к себе излишнее внимание, но брата я все равно обнимаю. От знакомого запаха молочного печенья и растоптанной травы, только теперь еще и с нотками угольной пыли, в горле встает ком. «Как ты? Кидание угля пошло тебе на пользу!» Я шутливо бью его по крепкому плечу. Несмотря на то, что телом он возмужал, лицо у него все еще как у подростка, с правильными чертами и щеками, которые легко умещаются в чашечке ладоней. Он выглядит симпатичным мальчишкой, а я девчонкой-сорванцом. Мне сказали, что ты в И-16, но некто по имени Фонг захлопнул дверь у меня перед носом, и я решила, что тебе все-таки не удалось сесть на корабль, и ты понятия не имеешь... Нелегко связано выражать свои мысли, когда изо всех сил пытаешься не разреветься. «Прости за это. Фонг — суеверный старый ворчун. Мы поменялись местами, потому что он не хотел в каюту с номером 14». Китайцы избегают числа 4, которое на кантонском звучит как смерть. «Что ты здесь делаешь, Вал? И почему ты так одета?» «Это долгая история». Лица его товарищей, стоящих рядом, выражают разную степень недоумения. Олли глазеет в открытую, то и дело прикипая взглядом к короткому вееру перьев на моей шляпке, каким-то чудом пережившему мое рискованное путешествие на борт. Винг, опираясь тонкой ладошкой на спинку скамьи, приподнимается на цыпочках, словно пытается взять меня на мушку, и его выразительные глаза блестят. Бо облокачивается крепким телом на перила, покусывая нижнюю губу. Хмурый или нет, он радует глаз. Темные в разлет брови на чистой коже, настороженный взгляд, глаз цвета улуна, заваренного до идеальной крепости. «Джейми, как вышло, что ты никогда не говорил нам о своей любимой?» — выпалил Олли. Я с громким смешком выпускаю брата из объятий. Джейми шлепает меня по спине сильнее, чем следовало бы. «Парни, это Валора. Моя сестра-двойняшка. Поэтому, чтобы ни у кого никаких мыслишек даже не мелькало, она недоступна». Винк и Олли хихикают, доказывая, что беспокойство у Джейми вызывают явно не они. Бо пристально смотрит на мостик, словно до меня ему и дела никакого нет. Олли скрещивает тощие ручонки на груди. «Почему ты никогда не говорил, что у тебя есть двойняшка?» «А что, обо мне никто не знает?» «Да, как ножом по сердцу. Теперь уже я скрещиваю руки». «А еще ты никогда не говорил нам, что богат?» Винк вытягивает палец и трогает кружево на моем рукаве. Джейми шлепает его по руке. «Этого мы зовем Винк. Он часто моргает, но мимо него и муха не пролетит». Винк выпячивает худосочную грудь и задирает нос. «А этот энергичный товарищ — Оливер. Когда я его впервые встретил, он и двух слов связать не мог. А теперь нам никак не удается заставить его умолкнуть». Джейми легонько толкает мальчугана в лоб. Они помогают в котельной, заметают уголь, приносят воды, но в основном путаются под ногами. Мальчишки протестуют, но Бо отвешивает им по щелбану. Я воображала, что мужчины из компании Джейми будут, ну, больше мужчинами, с проседью в волосах и мрачными лицами, вроде Фонга. И определенно не настолько молодыми. В письмах Джейми редко упоминал своих товарищей. И все же теперь, когда я вижу их воочию, меня не покидает мысль, что они не просто товарищи. Они ведут себя как братья. Так зачем скрывать их от меня, а меня от них? Я же не только его двойняшка, но и лучший друг, по крайней мере, была когда-то. «А этот шикарный парень — Чоу Бо Ва!» Джейми шлепает Бо по спине. «Он кочегар, как и я, а с лопатой управляется вдвое быстрее. Но его мускулы — сплошная показуха. Внутри он мил, как котенок». Бо хмурится. «Ты идиот!» Джейми смеется. «Но хватит об этом. Почему ты здесь, а не у слонов?» Я выдавливаю улыбку, несмотря на то, что Джейми пропустил мимо ушей мой вопрос. Это я из него выбью позже. Миссис Слоан умерла, и ее сын с невесткой повезли ее прах в Шотландию. «Почему они не взяли тебя с собой?» «Они хотели, но...» Мои мысли улетают к тому моменту, когда невестка миссис Слоан запустила в меня горшком с комнатным папоротником, после того, как я вручила ей уведомление об уходе. Не говоря уже о том, что моей главной обязанностью было присматривать за миссис Слоан, а ей это больше не требовалось. Я никогда не рассказывала Джейми о том, как меня там унижали. «Но...» — он прислушивается, словно пытаясь поторопить с ответом. «Но я ушла. Они больше не нуждались во мне. Понимаешь, я прочитала в твоем письме, что ты отбываешь на Титанике, так что с уходом миссис Слоан и твоим отъездом я решила, что так нужно». «Что?» — он трясет головой, как будто вытряхивает воду из ушей, а взгляд становится цепким, как бывало, когда он думал, что я стащила одну из его печенюшек. «Что нужно?» «Что пришло время нам с тобой отправиться в Нью-Йорк?» Он выдавливает смешок. «Я не могу поехать в Нью-Йорк. Нас всех ждут на Кубе, и у меня нет времени на увеселительные прогулки». «А я и не о прогулке». Я игнорирую изумление, затопившее его лицо. «Помнишь, Ба называл Америку прекрасной страной, где небо всегда голубое, а фруктовые деревья растут повсюду, как сорняки. И вот мы собираемся туда вместе. Ты же не станешь утверждать, что лучше будешь тратить время...» Вспомнив о его товарищах, я понижаю голос, швыряя уголь в топку, чем прокладывая себе путь в Нью-Йорке. «Швыряние угля в топку — это тяжелая, но честная работа, и она достаточно хороша для меня». «Значит, мы найдем тебе тяжелую, но хорошую работу в Америке, такую, где тебе не придется каждый день совать голову в топку печи». «Мы не суем головы в печи». «Тогда почему у тебя шея, как у грифа?» Джейми вытягивается в струнку. «Хочешь стать таким же, как тот старик из И-16, беспалым брюзгой?» Бо прячет улыбку и тут же отталкивается от перил. «Эй, мартышки, пойдем смотреть на винт». Схватив упирающихся Олли и Винка за руки, он тащит их прочь. Мы видим, как мальчишки останавливаются перед двумя парнями в клетчатых куртках, перекидывающими друг другу странный овальный мяч. Тот летает взад-вперед. Олли что-то говорит, на что один из клетчатых качает головой и крепче перехватывает мяч. Бо подталкивает мальчишек вперед, в последний раз кидая на меня взгляд. Джейми опускается на скамью, обхватив голову руками. «Америке мы не нужны. Там издали закон, чтобы не пускать в страну китайцев». «Но мы не из Китая. Мы британцы. Мы пишем буквы лучше, чем иероглифы». «Британские подданные, а не граждане. Англия будет просто счастлива избавиться от нас». Я тщательно расправляю юбки, прежде чем сесть рядом с ним. «Если все пойдет по моему плану, Нью-Йорк будет встречать нас овациями». Его глаза сужаются. «Что ты еще выдумала?» «Мне удалось узнать, что мистер Альберт Энкни Стюарт, совладелец цирка братьев Ринглинг, один из пассажиров первого класса, здесь, на Титанике». «Остановись». Но лавина уже пошла с горы вниз. «Если бы нам удалось произвести впечатление на мистера Стюарта, он мог бы взять нас на работу в свой цирк. Америка наверняка сделает исключение для такого влиятельного человека, как он». «Да мы это с незапамятных времен обсуждали. Доблестные и честные китайские акробаты». «Да ладно, Джейми, ты же не станешь утверждать, что совсем поэтому не скучаешь. Это наш шанс». Прежде чем он успевает мне возразить, я рвусь вперед, позволив лавине набрать скорость. «Мы могли бы показать номер Джамбо так, чтобы он наверняка увидел его. Был бы в точности, как раньше, в Сент-Джеймском парке. Там нас любили». Сент-Джеймский парк со своими зелеными лужайками и неиссякаемым потоком людей был нашей любимой сценой. В летние месяцы мы за день могли заработать столько, что хватало неделю кормить всю семью. Любили нас далеко не всегда. Бывало, что и обзывали узкоглазыми дворняшками. Он крутит свое ненадежное запястье, левое, которое иногда заклинивает в одном положении. «Камни и палки». «Да, и их в нас тоже кидали». Я смотрю, как овальный мяч по низкой дуге летает от одного клетчатого к другому. Всплывает воспоминание. Пара учеников колледжа, одетых в синие блейзеры и заметные красно-бело-синие галстуки, указывающие на их принадлежность к студентам Кембриджа. Я только что забралась на плечи Джейми, готовясь жонглировать шестью яйцами в четыре руки. Один из кембриджских ткнул подбородком в нашем направлении. Стыдно смотреть, каким мусором заполнены парки в наши дни». Он наклонился поправить носок. По крайней мере, я так подумала. В следующую секунду шишка ударила меня в ключицу. Я упала, перекатившись, как учил Ба, чтобы земля приняла на себя всю силу удара. Джейми был так зол, что закидал хулиганов яйцами. После того, как полицейские арестовали нас, а не кембриджских гадов, Ба пришлось заложить серебряную пряжку от ремня, чтобы нас вызволить. Я пихаю ногу Джейми коленом. «Забудь! Теперь мы здесь, а это не так уж плохо, и нам нужно думать о будущем. Семья должна держаться вместе, Джейми, ты и я». Он вздыхает. «Как ты сюда попала?» «На поезде». «Ты знаешь, о чем я. Билеты стоят недешево, как и твой наряд». Его взгляд пробегает по моей льняной блузке и шелковому жакету, лежащему на коленях. Миссис Слоан купила билеты. Она собиралась навестить брата в Америке, хотя ненавидела морские путешествия. Но тут услышала о новом корабле и решила, что вряд ли подвернется что-то лучше «Титаника». «Как тебе позволили взойти на борт без нее?» «Не позволили». Он скрипит зубами. «Продолжай». «Я пробралась тайком». «Чёртовы змеи! Пробралась тайком? Объясни!» — рычит он. Я коротко рассказываю о своем путешествии по грузовой шахте. По мере этого его спина все сильнее горбится, словно каждое слово — удар молота, прибивающий его к скамье. К тому моменту, как я дохожу до эпизода с моим спасением мисс Харт, он снова обхватывает голову руками. «У тебя вместо мозгов солома!» — выдыхает он, выпрямляясь. «Они все выяснят и отправят тебя назад, либо в Шербург, либо в Квинстаун. Скорее всего, на каком-нибудь рыбацком суденышке с кучкой пахучих стариканов». «До Шербурга несколько часов». Я говорю о французском порте, где «Титаник» возьмет на борт еще пассажиров. «Экипаж будет слишком занят, чтобы во всем разобраться до этого. А в Квинстаун мы доберемся не раньше завтрашнего утра. Это последняя остановка перед открытым морем. До тех пор я постараюсь не высовываться». «Не высовываться тебе придется намного дольше. Дьявол, что же нам делать?» Он зло бьет шапочкой по колену. «Это так типично. Планы, как всегда, полусырые. Значит, мне придется импровизировать». «Импровизировать бы не пришлось, если бы ты все продумывала заранее. Ты не можешь просто...» — он вскидывает руки. «Влететь в первый класс без своей хозяйки. Рано или поздно тебя поймают». Я благонравно разглаживаю юбки. «А ты что, Фома неверующий?» «Лучше так, чем считать себя мачо», — бросает он в ответ, обзывая меня выскочкой. «Простофиля». Он отклоняется в сторону, поднося кулак ко рту. Определенно, наша шутливая перепалка не заставила его ощутить прилив братской любви. «Хорошо, Джейми. Наверное, мне на самом деле стоило все это лучше продумать. Но, должно быть, звезды сошлись нужным образом, раз мы все-таки здесь вместе. Это наша комета Галлея. Мы найдем мистера Стюарта и покажем ему номер Джамбо. Он наш билет в Америку». «Ты сбрендила. С чего ты решила, что такой человек, как он, станет даже смотреть на нас, не говоря уже о том, чтобы брать на работу? Я начинаю беспокоиться за тебя». «Только потому, что я мечтаю о лучшей жизни для нас?» «Нет, потому что ты становишься похожа на Ба». Я со свистом втягиваю воздух, обжигающий мои зубы холодом. «Ба был мечтателем. Называй, как хочешь». «Не может же он продолжать злиться на Ба после всех этих лет, правда?» В день, когда маму хватил удар, Ба пришел к ней с новостями, со своим привычным потрепанным цилиндром в руках, сообщив, что его пчелиная ферма разлетелась, прихватив с собой большую часть наших сбережений. Ба был одним из тех редких людей, которые не только фонтанируют идеями, но и не боятся их осуществлять. Конечно, не все задумки удавались. Как бы то ни было, теперь становились понятны сны о Ба, которые я видела в последнее время. Он застрял в этом круге жизни, потому что его держит здесь гнев Джейми. «Сегодня переночуешь в моей комнате, а завтра сможешь сойти в Квинстауне. Моих денег тебе хватит, чтобы вернуться в Лондон. Тетушка Сьюзен примет тебя, найдет тебе другую работу». У меня вырывается стон. В отличие от бабушки и деда, мамина сестра навестила нас после того, как мамы не стало. Она помогла мне найти работу у Слоанов и иногда приглашала нас с Ба на воскресный обед, когда ее родителей не было поблизости. Почему это я должна возвращаться назад? Для нас въезжать в Америку незаконно. Кто знает, что там может с тобой случиться. Я с ума сойду от тревоги. Я раздраженно цыкаю. То, что нас не пускают в Америку, тревожит и меня, но я знаю, как о себе позаботиться. Я не вернусь. Внезапно прямо мне в голову летит овальный мяч. Я собираюсь поймать его, но Джейми перехватывает его в воздухе на долю секунды раньше и тут же вскакивает на ноги. «Поосторожней вы, олухи!» Я тоже поднимаюсь на ноги на случай возможных неприятностей. Два парня в клетчатых куртках подбегают к нам. Но вместо ругани, которой я ожидала, они сдергивают шапки, открывая густые соломенно-желтые шевелюры. «Просим прощения, мэм», — выпаливает один с отчетливым бремингемским акцентом. «Бримми всегда говорят так, словно рот у них набит сыром. Мы вас не заметили». На лице у него скорее робость, чем злость, а тон — извиняющийся. Я разжимаю кулаки. Он думает, что у него неприятности. Я задираю нос. «Вот что. Вы можете забрать ваш мяч». Бримми тянется за мячом, который Джейми крутит на ладони, но я предупреждающе качаю пальцем. «При одном условии». Джейми отдергивает мяч так быстро, что Бримми чуть не падает. «Вы, в свою очередь, должны проявить немного великодушия и позволить тем двум малышам поиграть с вами». Я киваю в сторону кормового ограждения, где Винг и Олли вытягивают шеи, чтобы разглядеть вдалеке то, на что указывает им Бо. «Хорошо, мэм. Спасибо, мэм». Джейми отдает им мяч, и они поспешно отступают. Одарив меня усталым взглядом, Джейми снова садится на скамью. «Скажи, разве ты не скучаешь по выступлениям?» — начинаю я. «Не по тем выступлениям, о которых ты мечтаешь. Я теперь далек от этого. Сомневаюсь, что смогу сделать даже простого стрелка, не говоря уже о целом джамбо». «Конечно, сможешь. Тебе просто нужна практика». Стойки на одной руке, которые мы называли стрелком, были нашим коронным номером. «И пусть даже все твои планы касательно мистера Стюарта осуществятся, я не хочу в Америку. Ходить по канату в сотни раз сложнее, чем кидать уголь в топку. И я занимался этим только для того, чтобы спасти семью от голода. К тому же у меня уже есть работа. Мой контракт действителен еще несколько месяцев». Я ожидала некоторого сопротивления, но это откровенный отказ. Было намного лучше, когда нас было только двое. Все наши планы всегда включали нас обоих. Но с появлением новых товарищей его преданность семье могла ослабнуть. Может быть, это они повернули его не на ту дорогу, для которой он был предназначен. Особенно этот хитрый лис Бо. Титаник кренит и качает, но я едва это замечаю. «У тебя что, мозги заржавели от всей этой соленой воды? Ты был рожден для лучшего. Представь себе, что это дверь в новый мир. Ты же всегда хотел изучать астрономию. Наши таланты позволят нам попасть в Америку, а там у тебя появится шанс». «Я изучаю астрономию каждую ночь». «Я имею в виду в академическом смысле». Он испускает раздраженный стон, и компания мужчин с соседней скамьи начинает коситься на нас. «Мне нравится то, что я делаю». «Ладно, делай то, что тебе нравится. Но я не собираюсь возвращаться назад в Лондон. Я поеду в Нью-Йорк с тобой или без тебя». Я поднимаюсь на ноги, и холодный ветер продувает мою блузку насквозь. Близнецы Дракон и Феникс — это противоположности инь и ян, как правило, вместе создающие гармонию. Но если мы спорим, то так просто от своих позиций не отступаем. Особенно более мужественный дракон Ян, которым в нашем случае всегда была я. «Да ладно, брось! Куда ты собралась?» Он идет за мной к лестнице. «Я устала, Джейми». Ступени скрипят под нашими ногами. «Я думала, что меня вымотала поездка на грузовой платформе с бесконечным подъемом по этой проклятой трубе для того, чтобы найти тебя. Но знаешь, что на самом деле стало последней каплей? Разговор с неблагодарным олухом вроде тебя, который не узнает отличную возможность, даже если та цапнет его за его мадам Сижу». Бросив эти слова, я пересекаю стапель-палубу. Джейми провожает меня до двери в надстройке с табличкой только для первого и второго классов. Где-то там сундук миссис Слоан, до которого я должна добраться прежде, чем он отправится в багажное отделение. К тому же я начинаю мерзнуть, но просить пальто у моего осла братца не стану. «Ты не можешь пойти туда», — шипит Джейми за моей спиной. «Смотри сам». Гнев придает мне сил, и я тянусь к дверной ручке. По другую сторону двери возникает матрос, предупреждающий выставивший руку. Очередное препятствие на моем пути. Вход только для пассажиров высших классов. Взгляд Джейми жжет мой затылок. Но вместо того, чтобы подарить мне чувство безопасности, чертов взгляд подталкивает меня вперед.